Глава 17. Сергей. 11 мне было лет, или даже 10, точно не скажу. В раннем отрочестве, короче. Под впечатлением фильма про сверхбыстрого супергероя я частенько фантазировал перед сном на тему «Вот было бы прикольно, подобно главному персонажу, уметь разгоняться до скорости молнии, чтобы относительно меня все двигалось настолько медленно-примедленно, что между перескоком секундной стрелки с одной позиции на другую проходили целые сутки, ну или хотя бы часы, и казалось, будто мир замер». Так вот, мечта идиота не только сбылась, но даже переусердствовала в своем воплощении. Время совсем остановилось. О причинах, по которым сие безобразие случилось, догадываюсь, последствия же даже представить боюсь. Вопреки детским ожиданиям, ничего прикольного и веселого в произошедшем не наблюдаю. Зато пугающего и непонятного хоть отбавляй. Во-первых, тишина. Абсолютная тишина. До уха больше не доносится не то, что присущее железной дороге ритмично убаюкивающее постукивание колес на стыке рельсов, а вообще ничего, ни единого звука. Нарушают мертвый хронопокой лишь барабанящие удары собственного сердца, пульсирующим эхом отдающиеся в висках, догонимые дыханием потоки воздуха, что на фоне вселенского безмолвия кажется шумом прибоя. Во-вторых, с ума сводят неподвижные фигуры людей. Эдакая грандиозная экспозиция музея Мадам Тюссо с бесчетным количеством живых манекенов, но предназначенная всего для одного зрителя. Жутковато, если честно, бродить среди них. Найденные мною в вагоне-ресторане и сидящие со вроде бы и довольными, но застывшими выражениями на лицах Базирог, Юли Фрель и Рол Трилтар также воспринимаются какими-то противоестественными, чужими. В-третьих, немного выбивают из колеи вещи, о существовании которых до тех пор, покуда не поставишь планету на паузу, не подозреваешь. Ну или, по крайней мере, не задумываешься о них, либо задумываешься чрезвычайно редко. Впрочем, справедливости ради, данные наблюдения все же следует отнести к любопытным факторам, нежели страшным. Кое для чего в мозгу без пяти минут выпускника технического вуза, то бишь для человека не понаслышке знакомого с законами физики, математики и прочими точными дисциплинами, худо-бедно находилось объяснение. Но некоторые явления все же загоняли в тупик мое серое мыслительное вещество. И тем сильнее, чем дольше я пытался обосновать природу бытия этих феноменов с научной точки зрения. Так, например, средневековая инквизиция, ни секунды не колеблясь, сожгла бы меня на костре, обнаружено, что я не отражаюсь в зеркале и не отбрасываю тени. А вот любой современный инженер, имеющий в своем багаже фундаментальные познания в квантовой механике и хоть краем уха слышавший о корпускулярно-волновом дуализме, сразу поймет причину этой вампирской фишки. Ведь чтобы сформировалось изображение в зеркале, фотоны должны сначала долететь до него, затем частично поглотиться, частично вернуться обратно к органам зрения наблюдателя и вызвать раздражение сетчатки. Чего, разумеется, не происходит в режиме «мир на паузе». Точно так же, дабы на том месте, где непрозрачный предмет заслоняет собой поток движущихся частиц света, образовалось затемнение, необходимо, чтобы те фотоны, которые успели проскочить ранее, уже умчались. Но тень у меня все-таки есть. Она замерла там, где мой кулак сжал монету забвения. И продолжает неподвижно висеть, даже несмотря на то, что я давно отошел в сторону. Более того, в том месте, где пребывало в момент ловли древнего артефакта мое тело, осталась чернильная чернота, полностью повторяющая очертания фигуры. Аналогичное явление происходит и с другими перемещаемыми предметами. Когда я их сдвигаю, объем пространства, где они находились прежде, занимает абсолютное ничто. Если так, конечно, можно выразиться. Кроме того, вдоль геометрических границ передвинутых вещей появляется яркое свечение. Подозреваю, за счет все тех же фотонов, вытесненных из вновь занятого предметом куска Вселенной. Однако наличие в арсенале той же самой теории квантово-волнового принципа заставляет меня недоумевать. Почему я до сих пор не ослеп? Уж коль световые частицы остановились, то я обязан видеть мир, лишь передвигаясь, то есть улавливая новые фотоны. А в местах, где глаза их уже однажды поймали, не должен видеть ровным счетом нифига, ибо там нечего ловить, в прямом смысле. Еще по идее, я вынужден был бы жутко упариться из-за того, что мой продолжающий активную деятельность биологический организм непрерывно вырабатывает тепло. А так как это происходит в среде, где все замерзло, то молекулы воздуха не взаимодействуют с кожей и, следовательно, не совершают теплообмен. Но нет, неизбежного перегрева почему-то не происходит. Я, конечно, не жалуюсь, но почему? Следующей неразгаданной тайной остался вопрос, отчего я не задыхаюсь в окружении без инерционных кислорода, азота и прочих составляющих атмосферы. Ну и еще можно нарыть целый миллиард головораспухательных загадок. О кристаллических решетках, о массе и инерции, о потенциальной и кинетической энергиях, о гравитационном взаимодействии, об импульсах, об электромагнитных полях и о бескрайнем море законов, в формулах которых присутствует время, которое теперь равняется нулю. Ладно, спишем все на непостижимую для умов простых смертных магию демихронов. С некоторых пор меня вроде бы тоже причисляют к их честной компании, но, увы, информационная база и скромные возможности Творца в моем арсенале пока что менее чем номинальны. Единственное, что позволяет текущий статус не волшебника, а только ученика, так это не сойти с ума, более-менее трезво анализировать сложившуюся ситуацию и пытаться найти из нее выход. По сути, перечень действий, которые могу предпринять, разнообразием не балует. Самый простой и, на мой взгляд, наименее опасный вариант развития событий – сидеть и ждать, покуда все не разрешится само собой. Каким бы ни был могучим артефакт пресловутых древних, очень сомневаюсь, что его мощности хватит на то, чтобы слишком долго удерживать в подвешенном состоянии целую Вселенную. Хотя не факт, что в данный момент на паузе стоит все мироздание, а не всего лишь наша Солнечная система или только планета Земля. Или того хуже, но может быть и лучше – вдруг вообще замерло всего несколько десятков квадратных километров, обозреваемых мною из окна вагона. В любом случае, вряд ли это растянется на долгие годы. По крайней мере, сильно на это надеюсь. Даже почти уверен, что спасение придет прежде, чем я состарюсь. Ведь температура монеты забвения все повышается и повышается. Это значит, штуковина работает на пределе своих возможностей. И если и далее ничего не предпринимать, в скором времени обязан случиться отказ с последующим аварийным отключением демиурговского оборудования. Хм, а если нагрев связан с чем-то иным? Вдруг при достижении критической температуры двигатель хронокруглиша не заглохнет, а пойдет в разнос. Что тогда? Что-что? Долбабахнет так, что даже зеленым человечкам на задворках Млечного Пути мало не покажется. Причем упомянутым лазурной драконессой сценарии с появлением в нашей галактике небольшой гравитационной аномалии либо взрыва сверхновой покажутся не такими уж плачевными. Плюс мне, ох уж это горе от ума, известен еще такой страшный синоним астрономического апокалипсиса, как рождение квазара. И уж тогда действительно звездная задница, пардон за мой французский, грозит всем и вся. Да, а коли так, то ждать с моря погоды не стоит. И лучше самостоятельно выползать из того, во что вляпался. Самостоятельно и желательно поскорее. А как? Да очень даже просто. Брошу монетку еще разок, только теперь правильно. Благо уже никто не помешает. Хе-хе, как пишут в задачниках по физике, при идеальных условиях. Извлек из кармана изрядно потеплевший презент от игрока 1, мысленно повторил про себя заветное заклинание, затем, в соответствии с инструкцией по применению, уложил артефакт нужной стороной на согнутый указательный перст и уже собрался ударить по предмету ногтем большого пальца, как опять замешкался. Ага, ну а если как раз этот ход спровоцирует трындец в космических масштабах? Проклятие, что же делать-то? И тут у меня случилось очередное пророческое видение. Мимолетное. Статичная картинка повисела перед глазами несколько секунд и исчезла. Неведомо откуда. Наверное, какое-то шестое чувство подсказало, как и в случае с таксистом Баратом. Но мой разум сразу осознал, что пред ним кадр из очень ближайшего будущего. А потому я жадно впился взглядом в показанное мне лицо и постарался запечатлеть в памяти как можно больше деталей. Это был незнакомый мужчина, пожилой, примерно лет 50-55, европеец, блондин, гладко выбритый, короткостриженный, в меру упитанный, со слегка дутловатыми щеками, ямочкой на подбородке и расширенными от возбуждения зрачками. По мимике затрудняюсь однозначно определить, то ли человек неимоверно обрадовался чему-то, то ли испугался, то ли удивился, то ли всего по чуть-чуть. Зато стеновую панель с тонировкой под орех мое око угадало моментально. Именно так задекорированы обшивки вагонов поезда Калининград-Пятигорск, того самого, в котором сейчас нахожусь. Ага, значит, мужчина где-то рядом. Дополнительно на правильность догадки указывал висящий на заднем плане китель железнодорожного служащего, который наводил на мысль, что дядька, скорее всего, проводник. Либо находится в купе одного из них. Нужно лишь отыскать пухлощекого типа, а затем самому поглядеть, что заставило его так таращить зенки. Инстинктивно чувствую, что сейчас важнее этого ничего нет. Кстати, тот факт, что я использовал монету забвения на последних секундах, отведенного для этих целей времени, заставляет предположить, что железнодорожник, пока условно буду считать его таковым, мог узреть то, из-за чего чешуйчатая мадмуазель давила на срочность. И, может быть, тогда, наконец-таки, станет ясно, как действовать дальше. Пока я спешно шагал по вагонам и заглядывал во все купе подряд, на всякий случай, мое воспаленное воображение много каких нехороших страстей допридумывало к уже имеющимся. От неизбежного столкновения с неожиданно выскочившим из туннеля встречным товарняком или схождения нашего локомотива с рельсов, например, из-за горного обвала, оползня, разрушенной опоры моста, заглохшего на переезде КамАЗа щебнем и так далее, до смертников-террористов в шахидских поясах, которые засели за ближайшим поворотом. Или другой вариант, до сей поры являющимися прилежными пассажирами. А под конец и вовсе мелькнул образ негра-психа с ликом Самюэля Ли Джексона, за что отдельное спасибо фильму «Неуязвимый», ищущего своего Брюса Уиллиса. Однако даже в самых смелых и идиотских фантазиях я представить себе не мог истинную причину изумления, послужившего причиной увеличения зрительных органов пожилого блондина из второго, если считать с конца, вагона. Поначалу даже не врубился, в чем прикол, и подумал, что мои пророческие ставки на стюарда не оправдались. Искомый мужик взглядом лемура таращился в экран стоящего перед ним на откидном столике крохотного зомбоящика, по которому шла телевизионная трансляция обычного футбольного матча? Нет, понимаю, конечно, что для истинного фаната данной игры обычных матчей не бывает в принципе. А уж если проходит какая-нибудь ответственная встреча твоих любимчиков за выход в одну какую-нибудь финала, какого-нибудь кубка или чемпионата чего-нибудь, то тем более. В таком случае наблюдать за 22 парнями, полтора часа пинающими мяч, должно внимательно, переживать за их неудачи искренне, а реагировать на любые потуги к победе бурно. Только вот не было на стоп-кадре ни голевого момента, ни опасной передачи, ни ситуации, за которой неизбежно должны последовать горчичник от судьи и назначение штрафного удара. Ненамеренной или неумышленной травмы нижней конечности, подающего большие надежды форварда, путем жесткого подката защитника соперника, Ни таймера, отсчитывающего последние секунды до длинного свистка, ни даже прорвавшейся сквозь полицейский кордон голозадой болельщицы. Ничего подобного. Лишь обыденный короткий пас в середине поля на 15-й минуте первого тайма при счете 0-0. И все. Все. Так какого же беса бортпроводника предпоследнего вагона так передернуло? Что побудило его выплеснуть из бутылки пива красивым фонтаном пенистых брызг? Какова причина застывшей на лице маски ужаса? Теперь я уже уверен, что это не восторг. И не успевшего сорваться с губ отчаянного крика. Неужто мое видение – ложная тревога? Вряд ли подсказка в названиях команд. Ну ладно, проверю. Прежде чем вчитаться в висевшие в правом верхнем углу экрана буквы, я вдруг обратил внимание, что выпученный взгляд дядьки направлен не совсем в телевизор, а чуть выше, в окно. Разумеется, мои глаза немедленно устремились туда же. Однако с текущей позиции там были видны лишь крупные хлопья снегопада. Следует отметить зачетное зрелище в режиме «Мир на паузе». Зато когда я поменял угол обзора и приблизил свою голову к голове пухлого железнодорожника, то пазл сошелся. И, наконец-то, стало понятно, почему Эльдрагория так торопила с применением монеты забвения. Всего в десятки метров от стекла маячила туша терпящего бедствия авиалайнера. «Самолет! Тудыть его налево! Не останови я вращение земли, через миг в наш поезд должен был врезаться огромный самолет!» Артефакт древних напомнил о себе легкой вибрации, словно поторапливал. «Да делай уже что-нибудь, дубина! Или ты думаешь, удерживаемый мной стазис продлится вечно?» «Ага, умник. Лучше, вместо того, чтобы руки обжигать, словесную подсказку дай!» Огрызнулся я в адрес кругляша. «Или хотя бы пальцем ткни в нужном направлении!» Естественно, волшебная вещица ничего не ответила. Впрочем, иного от нее и не ожидал. И, кстати, о волшебстве. Как выяснилось, в режиме безвремени оно тоже не фурычит. Как я не пыжился, но не удалось скостовать из самого захудалого заклинанница. Даже на магическое зрение переключиться не получилось. С электричеством, а тем паче с электроникой, та же беда. Впрочем, оно и ежу понятно. Когда такое вокруг творится, точнее наоборот, когда нифига не творится, о каком движении элементарных заряженных частиц может идти речь? С поджиганием, экспериментально проверил, и взрыванием, тут до эмпирических исследований не дошло, поэтому пока лишь предполагаю, чего-либо аналогичная песня. Единственное, что более-менее сносно функционирует, так это некоторая часть из аксиом Эвклидова пространства, да и то исключительно в случаях, ежели я дотрагиваюсь до физического объекта оголенным участком своего тела. Проще говоря, при желании могу в пределах скромных возможностей своего человеческого тела передвигать, переносить, перекатывать, переливать, сгибать, мять, разламывать или перемещать предметы. При этом всяческие нажатия на кнопки, щелчки переключателями, прикосновение к сенсорным панелям, сование пальцев в розетки, поворачивание рычагов, если в их работе задействовано что-то большее, нежели простая механика, абсолютно ни к чему не приведут. Монета забвения снова зашевелилась и повысила собственную температуру еще на несколько градусов, словно подгоняя меня. «Ну уже, тупой недохроноповелитель, соображай уже скорее, а то ща как надавлю на клавишу play». «Это ж неспроста», – незамедлительно процитировал Винни-Пуха внутренний мой голос. «Ага, кажется, пора драпать, и как можно шустрее», — согласился я. «Только родственников остроухих и гнома с собой прихватим». «Конечно, куда же мы без них?» — не стала перечить Шиза. Я распахнул дверь вагона, высунулся наружу и с прищуром вгляделся в темноту, дабы сориентироваться на местности. Итак, слева к железной дороге вплотную прижимаются высокие холмы Предкавказья. Справа от поезда пока еще простирается бескрайняя степь Ставрополья. Самолет заходит на таран тоже справа. К сожалению, почва уже укрыта белоснежным покрывалом, но, к счастью, припорошила ее пока не сильно, так что можно передвигаться, не боясь увязнуть в глубоких сугробах. Это хорошо. Кстати, еще один приятный момент, что на улице совершенно не чувствуется холода. Выходит, в состоянии вселенской паузы температура окружающей среды за бортом равна комнатной? Ну и отлично. Эх, были бы сани, за один раз сразу всех инопланетян волоком упер бы. А так придется на горбу утащить, то есть совершить триходки. Сначала отнесу мамулю Юли Фрель, потому что она женщина. За ней оттранспортирую батю Ролтрилтара, потому что он дроу, а у мужчин данной расы на генетическом уровне заложено пропускать дам вперед. Особенно навстречу толпе разъяренных и вооруженных до зубов врагов. В конце заберу племянника моей будущей жены Базирога. Он хоть и мал в вышину, зато велик в ширину, и потому самый тяжелый. Отставить. Первым все же придется эвакуировать гнома. Пускай воспитавших меня эльфов и жальче будет, если вдруг не успею завершить спасательную миссию, прежде чем время вновь затикает. Однако на личности коротышки завязано открывание калитки между мирами. Не будет его, не попадем в Нарнию. В смысле, на Пангею. Уф, ладно, с очередностью разобрались. Теперь следующий вопрос. Какое минимальное расстояние считается безопасным при столкновении огромной небесной птицы с убегающим от нее гигантским металлическим червем? Иначе выражаясь, как далеко может находиться сторонний наблюдатель без риска схлопотать по кумполу осколками разлетевшихся по сторонам многосоттонных туш, если известно, что скорость поезда в момент контакта равна приблизительно 80-90 км в час, а самолета на порядок выше.